Глава 23. Лечение несчастных истериков началось во вторник. Метод сложностью не отличался. Сначала психиатр Онни Осмола заводил с пациентом беседу, в процессе которой делал пометки в блокноте. В это время Рутье сидел в сторонке и молча слушал. Затем доктор приходил к выводу, что проблемы носят слишком серьезный характер, и решить их ему не под силу. Тут-то в дело и вступал сын бога Грома. Он отправлялся с пациентом в комнату, обшитую изоляционным материалом специально для таких процедур. Это было маленькое помещение с одним крошечным окошком для шаровой молнии. Там стояло только два стула для пациента и для сына бога Грома. Лечение было несложным. Рутье усаживался и, пронзая больного горящим синим взором, произносил четверостишие, обращенное к своему отцу, богу Грома. «О великий бог Грома, восседающий на облаках! Верни разум бедняге и просветли его душу». Если больной страдал легкой формой психического расстройства или невроза, это обычно помогало. Пациент чувствовал, как от пристального взгляда синих глаз, целителя, исходит холодный поток, проходящий сквозь все его тело. Он начинал раскачиваться на стуле, издавал громкие крики и хватался руками за голову, будто боялся, что она расколется. Затем Рутье гасил напряжение, опуская глаза. Человек поднимался, чувствуя бодрость и просветление мозгов. Он ощущал себя совершенно здоровым. Но бывали и более тяжелые случаи, при которых взгляд сына бога Грома не оказывал достаточного терапевтического воздействия, и больной не поправлялся. Тогда Рутье прибегал к небесной помощи. Разум мечется, как больной волк, душа ползет червем по земле. «Ударь громом и молнией, излечи несчастного!» Слыша призыв своего сына, бог Грома мановением руки вздымал бурю на реке Туонелла в преисподней, гремел гром и сверкала молния. Несколько ударов громыхали в непосредственной близости от пациента, он словно оказывался в центре грозы. И не было ни одного человека, который, выдержав грозу под электрическим взором синих глаз Рутье, не приходил бы в себя. Разум возвращался, и человек поднимался с места посвежевший и просветленный. Но однажды в комнату вошел больной из Керавы, у которого было настолько сильное помутнение рассудка, что ничего не помогало. Рутье смотрел на него, не отводя синих глаз, грохотала молния. Мужчина продолжал безучастно сидеть, глядя на сына бога Грома безумными глазами. И Рутье прибег к своему самому сильному методу. Крепка голова безумца, но молния еще сильнее. Послышался страшный удар грома, и в темноте комнаты над головой больного сверкнула молния. Она прошла так близко, что у него глаза чуть не выскочили из орбит, и опалилось несколько прядей волос. Это подействовало. С просветленной головой, хотя и держась за сердце, больной из Керавы вышел из комнаты, безустанно прославляя совершенное чудо и невероятное человеколюбие сына бога Грома. Невозможно передать словами то чувство благодарности, которое исцеленные истерики испытывали к сыну бога Грома после чудесного выздоровления. По очереди они подходили к Рутье и, встав на колени, с просветленной душой благодарили его за удивительное исцеление, обещая со слезами на глазах отплатить старицей за счастье снова стать здоровыми. Мрачные лица повеселели. На печальных лицах, может, впервые в жизни появилась улыбка, нервный настрой сменился спокойствием и уравновешенностью, в душе воцарилась радость. В четверг вечером Рутье вернул здоровый дух шести женщинам и трем мужчинам. На следующий день он излечил еще пять женщин и последнего пациента-мужчину. Так в течение двух дней Рутье чудесным образом вылечил 15 человек, и это было больше, чем Иисус исцелил за два месяца. Но Иисус, в отличие от Рутье, не был финном. До среды пациентов было решено оставить в клинике под наблюдением. Некоторые из них пожелали остаться в Ронкайло до конца недели, но многие сообщили, что готовы уйти домой. Никто не обязан был платить за лечение, лишь желающие по собственной инициативе оставили деньги за лечение. Только за последнюю неделю в кассе больницы собралось 28 тысяч марок пожертвований от чудесно исцеленных больных и их родственников. Ведь в меру возможностей бюджета и собственной щедрости каждый был рад заплатить за чудесное исцеление и восстановление психического здоровья. Но важнее денег было для Рутье то, что еще большее число людей уверовали в него. Бывшие пациенты торопились рассказать о произошедшем с ними чуде друзьям, знакомым и родственникам, и таким образом круг сторонников Рутье ширился. Он, однако, запретил выступать с заявлениями в прессе, ведь официальных сообщений о новой религии еще не было. На данном этапе достаточно сарафанного радио. Люди рассказывали о чудесах, к которым имели непосредственное отношение. Сначала вам необходимо принять участие в обряде служения Богу Грома. Лишь после этого, увидев своими глазами, о какой религии идет речь, вы получите право рассказывать о ней везде и всем. Побеседуйте с пастором Салоненом о принципах старо-новой веры. Он тоже теперь в нашем стане. В начале недели владелец рекламного агентства Келтай Ури и нотариус Мялкюнен отправились в Хельсинки. Они не умели лечить людей, и необходимости в их присутствии в Ронкайла не было. Онни Осмола объявил, что больные поправились, и можно снаряжать в Пентеле новую группу пациентов. 9 бывших больных уехали домой, 6 решили остаться в лечебнице до конца недели. Нотариус и владелец рекламного агентства сообщили, что если доктор Осмола предоставит им адреса новых пациентов, они готовы доставить их в Ронкайла на собственных автомобилях. Келтай Ури поинтересовался, может ли он привести сюда на лечение собственную жену. «А я и не знал, что ты женат на сумасшедшей», — удивился Рутья. «Да, Хелена, в общем-то, не совсем сумасшедшая. Просто мне кажется, что шоковая терапия пошла бы ей на пользу. Послушай, а она не умрет от удара молнии?» Немного помолчав, владелец рекламного агентства добавил, «Хотя, в принципе, какая разница?» Рутья и Онни Осмола поспешили убедить его, что для излечения вздорного характера достаточно пристального взгляда и заклинания. К концу недели в Ронкайла прибыли 9 новых пациентов. Привычными методами Рутья за несколько дней излечил их, вернув разум. Трудных случаев среди них не было. Жена Келтай Ури тоже без проблем излечилась от вздорности и ворчливости. После этого и владелец рекламного агентства заявил, что хочет испытать на себе метод сына Бога Грома. Получив небольшой удар молнией, он заявил, что реклама ему больше не интересна, и он хочет попробовать себя в чем-то другом. «Мне кажется, что реклама товара — совершенно бесполезное дело. Хорошие вещи должны продаваться и без искусственно раздутого спроса. Иное дело, например, сообщать людям о новых продуктах и событиях, например, о хорошем урожае помидоров. Но, кажется, этим должны заниматься средства массовой информации, верно?» Его жена, разум и характер, который исправил сын Бога Грома, немедля вмешалась в разговор. «Послушай, дорогой, а на что мы будем жить, если ты бросишь рекламный бизнес? Хочешь, чтобы наша семья отправилась побираться? Сейчас же выкинь эти дурацкие идеи из головы». К выходным закончился ремонт в старой части дома. В честь этого события Рутья решил организовать вечеринку. Он велел купить вино и еду и пригласить на праздник всех излеченных, строителей Топпи Юселиуса, Анелму и Сиркку, активно помогавших в ремонтных работах троллей и домовых, и, разумеется, всех своих учеников. Организаторами праздника Рутья назначил эльфов. Чтобы звуки праздника не тревожили население деревни, мероприятие решили провести подальше, возле скалы, где в свое время Рутья встретился с Самсой. Налоговый инспектор Сува Скорпи спросила, следует ли ей переодеваться в прозрачную рубашку на случай, если она с эльфами должна будет исполнить ритуальный танец, или можно остаться в обычном платье. Рутья сказал, что на такой вечеринке не стоит появляться в столь откровенном наряде, ведь в празднике будут принимать участие не только ученики, но и посторонние, на которых одеяние может произвести слишком сильное впечатление. Особенно Рутье беспокоился за рабочих Юселиуса. Домовые построились, и вся толпа отправилась в лес к скале. Там Сиввака и Ханнула соорудили длинные столы, накрыли белыми скатертями. Они были уставлены деликатесами. Жаркое, разнообразная нарезка, пиво, вино, салаты. На обломке скалы стоял деревянный божок Самсы со знакомой ухмылкой на лице. А Самса гулял в лесу. Рутья велел ему пока не показываться, желая представить гостям свой настоящий образ, когда праздник будет в разгаре. На камне разожгли костер, вокруг которого эльфы и домовые пустились в пляс, Приглашенные расположились за столами, Рутья уселся во главе самого длинного стола. Женщины, помощники по кухне и бывшие истерики разносили еду и напитки под руководством налогового инспектора Суваскорпи. Тролли разложили вилки и ножи, а домовые свернули под каждую тарелку салфетки, которые получились не одинаковыми, ведь у домовых раньше не было опыта по части сервировки. Рутья поднял бокал. «Ешьте и пейте, Божье создание, будьте счастливы». Гости с удовольствием принялись за еду. Через некоторое время маляр из группы рабочих Юселиуса встал с места и, подняв пивную кружку, поблагодарил хозяев за прекрасную организацию рабочей площадки и великолепный стол. «Надо сказать, что сначала мы с ребятами немного удивлялись тому, что у вас тут все поставлено и вообще не очень понимали, куда попали. Особенно, когда нам стали помогать домовые и тролли. Сами понимаете, мало кто из нас раньше работал на строительстве лечебницы для сумасшедших, организованной самим Богом. Так что вначале нам все казалось странным и чудным, но да ничего. Ко всему привыкаешь, к тому же ремонт вышел на славу. И люди приятные, и зарплата хорошая. Все нормально. Поэтому позвольте от лица нашей бригады поблагодарить хозяев и пожелать успеха в задуманном деле. Дураков у нас в стране хватает. Я уверен, это заведение пустовать не будет. Спасибо еще раз и давайте выпьем». Гости подняли бокалы, рабочие прокричали троекратное «Ура!» в честь Рутьи Ронкайнена, который, хотя и был странноватым, но в итоге оказался классным заказчиком. Со своей стороны, Рутья тоже поблагодарил строителей. «Спасибо. Вы сделали для Бога Грома прекрасную работу, и помните, что если вдруг в какой-то момент вам будет трудно, вы можете помолиться мне и моему отцу. И мы вам поможем. Мы никогда не оставляем в беде порядочных людей. Разумеется, не стоит просить о невозможном, но уж от больших проблем мы вас избавим обязательно, не сомневайтесь». Нотариус Мялкюнен произнес речь от лица проектировщиков и дизайнеров. Владелец рекламного агентства Келтай Ури сказал пару приветственных слов от финансирующей стороны. От троллей и домовых вышел очень крупный и крайне волосатый тролль. Он взобрался на скалу и принялся распевать хриплым голосом. «Мы днем носили кирпичи, а ночью баюкали сумасшедших. Ха-ха-ха, хи-хи-хе, хо-хо-хо». И эльфы порхали в ритме этой песенки. Когда тролль закончил петь, а эльфы порхать, взял слово Рутья. Он говорил об исконной финской вере, о старинных богах, представителям которых он пришел на землю. Затем Рутья прочитал 6 заветов бога грома и дал разъяснения по каждому из них. Первое — всегда бойся грозы. Что это значит? Это значит, что каждый финн, будь то мужчина, женщина, ребенок или старик, должен всегда бояться грома, молнии и грозы. Ведь гром — это знак бога грома. А тот, кто встречает грозу с равнодушием и пренебрежением, рискует получить в голову удар молнии. Этот богохульник может и не надеяться очутиться после смерти на небесах. По реке смерти Туанелла он попадет прямиком в преисподнюю. Второе — не причиняй вреда тому, кто слабее и меньше тебя. Что это значит? Все знают, что маленькие и слабые не могут противостоять большим и сильным. Поэтому маленьких зверей и людей надо защищать и во всем помогать им. Нарушивший эту заповедь после смерти попадет в преисподнюю и получит страшный урок от Турьи. И тогда он поймет, какую важную заповедь он нарушил, причинив зло тому, кто меньше и слабее. Третье – защищай и охраняй саму жизнь. Что это значит? Следует защищать жизнь в любом ее проявлении. Все живое является святым, растения и животные, реки и леса, земля и воздух. Даже червяка нельзя просто так лишить жизни. Убийство человека, особенно женщины, прекраснейшего человеческого создания, величайший из всех возможных грехов. И тот, кто уничтожит живое существо, будет наказан самим Богом Грома. Его еще раз убьют после смерти, и никто и никогда больше не вспомнит его имени. Четвертое. Уважай пожилых людей. Что это значит? Пожилые люди прожили долгую и тяжелую жизнь, они умные и мудрые, они уже не молоды. Поэтому к ним следует относиться с уважением, почитать их более других и помогать в будничных делах и заботах. Им следует выказывать искреннее уважение и стараться, чтобы их жизнь была легкой и счастливой до тех пор, пока они не попадут на отдых на небеса. А тот, кто не почитает старость, сам станет старее самого старого и больнее самого больного. И после смерти он попадет в печи Туанеллы, и там с ним расправится сам Лемпо. Пятое — всегда оставайся человеком. Что это значит? Человек всегда должен жить достойно и по законам людей, а не как бессердечный зверь или безмозглый моллюск. Следует учиться, думать о великом, читать и петь, строить дома и изобретать что-то новое. Человек обязан выступать против войны, помогать больным, примирять ссоры, быть гуманным. А тот, кто нарушит эту заповедь, попадет после смерти в лапы не знающих пощады и сострадания псов Туанеллы и диких зверей Хорны, и никогда больше оттуда не вернется. Шестое. Никогда не сдавайся. О чем это? Финны должны быть добрыми и непоколебимыми в своей доброте. Нельзя отступать, даже если мучают усталость, лень, болезнь или существует угроза самой жизни. Следует сражаться за добрые дела до последнего. Нельзя сдаваться перед угрозами, шантажом или подкупом. Следует жить с чистой совестью и по справедливости. А тот, кто в силу лени или равнодушия нарушит эту заповедь, будет забыт еще при жизни, а после смерти с ним никто не будет обращаться, как с финном. Рутья поднял бокал. Все молча выпили, раздумывая над заповедями. Их было всего шесть, но этого достаточно. По ним следовало строить свою жизнь не только на земле, но и на небесах. Рутья поднял руку. Из-за деревьев вышел Самса в роскошном и гордом облике сына бога грома. Гости замерли в изумлении. Эльфы испуганно взлетели наверх, тролли попрятались в корнях старых сосен. И началось главное выступление сегодняшнего вечера. Башка отодвинули в сторону, на скалу поднялись Рутья с Самсой. Начался бешеный танец. Они обняли друг друга за плечи, затем прижались лицами, словно желали проглотить друг друга. Так и случилось. В криках, стонах и рычании их тела растворились друг в друге, и через мгновение на вершине скалы стоял живой сам Саронкайнен, а рядом с ним Рутья, сын бога грома. Гости вскочили со скамеек и в благоговейном трепете упали к ногам Рутьи, громко крича слова веры и приветствия сыну бога грома. Их голоса разнеслись далеко по всей округе, до самых далеких деревень губернии Сунтио. Самса, снова став человеком, почувствовал нестерпимый голод. Налоговый инспектор Сува Скорпи подала ему тарелку с огромным куском жаркого и большую кружку пива. Повернувшись за тарелкой, Самса случайно уткнулся взглядом в глубокий вырез ее платья и заметил под ним нежные округлости груди. В паху возникло знакомое ощущение, и он поспешил отвести взгляд. Самса почувствовал, что у него загорелись уши, как часто происходит с мужчинами в подобных случаях. Гости продолжали есть, пить и петь веселые песни. Кто-то из строителей начал читать отрывок из Калевалы. Богу грома принесли в жертву не менее 10 килограммов лучшего свиного жаркого. В костер на обломке скалы вылили 3 бутылки самого дорогого французского коньяка, но последнее выступление было впереди. Рутья обнял Самсу за плечи, и они снова закружились в безумном танце. И когда последние клубы дыма поднялись в воздух, эти двое снова перевоплотились друг в друга, человек в бога, а бог в человека. Началась сильная гроза. В воздухе сверкали яркие молнии, раздавались громкие удары грома, земля дрожала, гости тряслись от страха. Наконец все утихло, и красное солнце на закате осветило лес со скалой, и воцарилась тишина. Усталые, но полные божественного трепета люди потянулись в усадьбу, часть гостей осталась на ночлег, часть отправилась по домам. Кто вслух, кто про себя, не переставая, они возносили молитвы богу грома. Деревянный божок с удовлетворенной усмешкой стоял на скале, глядя в сторону Ронкайла. А в Хельсинки посадили в тюрьму брата Сиркерами Лепякоски. И причиной тому послужили в первую очередь его прошлое преступление перед законом, а не кража прялок. Его перевели в тюрьму ожидать суда и приговора, а он, надо заметить, оказался весьма жестоким. Адвокат Рами до последнего надеялся, что ему удастся выиграть дело, и осужденный получит менее года. Однако пришлось подавать прошение в Верховный суд, где взломщику в итоге только добавили срок. Сам же Рами больше всего переживал из-за того, что угодил в каменный мешок посреди чудесного теплого лета. Вот, если сюда попасть в конце осени, так совсем другое дело. Не везет нашему брату, черт побери. В усадьбе получили официальное извещение в связи с кражей прялок. Нотариус Мялкюнен вместе с сантехником Ханула привели в порядок разбитую дверь. Нотариус передал в полицию заявление, в котором владелец антикварного магазина требовал вернуть ему 14 похищенных прялок, но при этом сообщал, что иных претензий к мужчине по имени Рамми Леттакоски не имеет. Финское государство вернуло Рутье прялки в опечатанной картонной коробке, любезно оплатив все расходы по доставке и почтовым маркам. Вот такое у нас замечательное государство. Бывшая мать-одиночка, госпожа Мойсандер, сошла с ума, проведя ночь в камере с 6 пьяными проститутками. Допросы не принесли никакого результата, и официальные лица сочли за благо отправить ее в закрытое отделение психиатрической больницы Хесперия, где ей было обеспечено необходимое лечение.